Однако, поскольку то был оживленный перекресток нескольких торговых путей, многие местные жители говорили также и на Науатль, поэтому у города было и второе название, данное ему путешественниками из Мешика – Теуантепек, или просто Холм Ягуара. Уж не знаю, кому взбрело в голову назвать холмом широкую полноводную реку и прилегающую к ней плоскую равнину, но, похоже, кроме меня никто не замечал этого несоответствия. Город находился на расстоянии всего 5 долгих прогонов от того места, где река впадала в Великий Южный океан, что, естественно, привлекало жившие по соседству племена. Туда переселялись цогуэ, нешито, реже гуавы и даже некоторые миштеки. Улицы Теуантепека поражали разнообразием лиц, оттенков кожи, одежд, а также акцентов и наречий. Правда, преобладал там все же народ туч. Так что большинство встречных отличались той же красотой и грациозностью, как и в Цаачили. В день прибытия, когда наш маленький отряд устал, но бодро ковылял по натянутому над рекой канатному мосту, пожиратель крови, осипшим от усталости дорожной пыли, голосом произнес: «Там дальше, в Теуантепеке, есть превосходные постоялые дворы». «Бог с ними! С превосходными! Уж нет сил идти!» — откликнулся я. «Мы остановимся на первом попавшемся». И в результате, не послушавшись старого вояку, мы, измотанные, изголодавшиеся, оборванные, грязные и вонючие, как жрецы, действительно ввалились в дверь первой попавшейся гостиницы на самом берегу реки. Казалось бы, мелочь. Но именно эта мелочь положила начало длинной цепи событий, прошедших через всю последующую дорогу моей жизни, связав мою судьбу с судьбой Цяньи и судьбами многих других людей, в том числе и столкнув меня с человеком, который так навсегда и останется для меня безымянным. Так послушайте же, братья, с чего все это началось. Когда все мы, включая рабов, вымылись, побывали в парилке, ополоснулись, снова переоделись в чистое, нам подали еду. Рабы ужинали в сумерках снаружи на заднем дворе, а мне, Куацапли и пожирателю крови, накрыли в освещенной факелами, усланной циновками внутренней комнате. Мы жадно поглощали свежие лакомства приморского города, сырых устриц, розовых вареных креветок и здоровенную запеченную красную рыбину. Утолив первый голод, я обратил внимание на красоту прислуживавшей за столом женщины и сразу вспомнил, что истосковался не только по свежей вкусной еде. К тому же я приметил кое-что необычное. Содержатель постоялого двора, толстый коротышка с жирной кожей, был явно из переселенцев. А женщина, которой он отдавал отрывистые приказания, несомненно, принадлежала к Бенца. Высокая и гибкая, с кожей, светившейся словно янтарь, по красоте не уступавшая Пелаксила, супруге правителя Сопотаков. Я просто не мог себе представить, что она была женой хозяина. И поскольку эта красавица вряд ли была рождена рабыней или продана в рабство в собственной стране, я предположил, что какое-то злосчастье вынудило ее наняться на работу к грубому трактирщику. Годы на редкость снисходительны к женщинам народа туч, так что определить на глаз возраст любой из них, а уж тем паче такой красивой и грациозной, как эта служанка, дело непростое. Зная я тогда, что у нее уже есть дочь моего возраста, наверное, вряд ли бы стал с ней заговаривать. Впрочем, скорее всего, воздержался бы от этого в любом случае, не сопровождаясь наша трапеза с легкой руки пожирателя крови обильными возлияниями. В голове меня зашумело, и когда красавица подошла к нам в очередной раз, я поднял на нее глаза и спросил: «Как так вышло, что женщина Бенца работает на неотесанного чужака?» Она быстро огляделась по сторонам и, убедившись, что хозяина поблизости нет, опустилась на колени, прошептав мне на ухо вместо ответа вопрос, причем такой, который я меньше всего ожидал от нее услышать: «Не желает ли, молодой господин, почтака женщину на ночь?» Должно быть, я от удивления вытаращил глаза, потому что щеки ее покраснели, как лепестки бархатцев, и красавица потупила взгляд. «У хозяина найдется для тебя мать имя, но самое обычное, таких полно повсюду, до самого побережья. Позволь мне, молодой господин, вместо этого предложить себя. Меня зовут Джайбели, что по-вашему означает огненный цветок». Должно быть, я все еще продолжал таращиться на нее в изумлении, ибо служанка, не отводя взора, сказала: «Может, я тоже со временем стану Маатимы, продающей себя за деньги. Но пока еще до этого не дошло». Сегодня я впервые с того дня, как умер мой муж, предлагаю себя мужчине, тем более чужеземцу. Её